как от пушечного выстрела, она отпрянула в сторону. Ей было невыносимо стыдно за себя. Как она могла желать человека, который обманул, использовал ее, разбил сердце и лишил невинности? «Не ты ли сама, — сказал ей внутренний голос, — так стремилась к тому, чтобы отдать ему свою невинность? Вот расплата за твои чувства!» Ранд совершенно не догадывался, что происходит в душе Лианны. Лицо его светилось любовью, но теперь-то она знала, что это была ложь. Он взял из рук Джека меньшее из двух золотых колец и принялся поочередно надевать и снимать его на три пальчика правой руки Лианны во имя Отца, Сына и Святого Духа. Затем Ранд торжественно надел кольцо на ее левую руку. Его голос эхом раздался в заполненном людьми дворе. «С этим кольцом я беру тебя в жены, этим кольцом я тебя почитаю, и все, чем владею, я делю с тобой». Слезы обиды застилали глаза Лианны. Она до боли закусила губу, чтобы не выдать себя. Слова его клятвы звучали, как любовная песня, задевая чувствительные струны ее души и заставляя дрожать от волнения. Девушки герцогини Маргариты дружно вздохнули, во все глаза рассматривая красивого англичанина. Их восхищенный шепот раздражал Лианну. Негнущимися пальцами она взяла другое кольцо, проделала с ним то же, что и Ранд, и ровным, безжизненным голосом произнесла клятву. Ранд, наконец, почувствовал что-то неладное и весь напрягся. Итак, Лианна дала ему почувствовать свое недовольство и избила с него излишнюю самоуверенность. Она закончила свою клятву, но продолжала стоять неподвижно, прекрасно зная, что должно за этим последовать, и сопротивляясь этому всеми фибрами своей души. «Мы ждем, моя леди!» — холодно напомнил герцог. «Нет!» — прошептала Лианна. «Нет, я не буду!» «Ты подчинишься своему супругу!» Таким образом, герцог Бургундский решил наказать ее за то, что она пригласила в Буалонг его врага. С пылающими щеками Лианна медленно опустилась на колени и низко склонила голову, показывая свое полное подчинение мужу. Глаза ее были закрыты. Обманом и предательством Лианна потеряла все, а это вопиющее унижение лишило ее последних сил. Неожиданно толпа загудела. На плечо девушки легла чья-то сильная рука. Медленно, словно пробуждаясь от тяжелого сна, Лианна открыла глаза и подняла голову. И оказалась лицом к лицу с Рандом. Она удивленно смотрела на него. Ранд стоял перед ней на коленях, доказывая всем собравшимся, что они равны. Его поступок был как бальзам для ее души, страдающей от унижения. «Нет», — подумала Лианна, — «даже сейчас он лжет». Тем не менее, Ранд спас ее честь и достоинство. Она позволила ему помочь ей подняться. Герцог Бургундский недовольно поморщился, но промолчал и повел всех в часовню, где пухлые белые руки архиепископа благословили новобрачных. Затем началась праздничная месса. «Ты, конечно, имеешь полное право злиться на меня, любовь моя», — прошептал Ранд. «Но помни, у меня также много причин для недовольства. Ты наводнила замок посторонними людьми, а он, между прочим, отдан мне. Теперь я вынужден буду рисковать собой, моими людьми, освобождая его от Гакура и Мандрагона». Мое сердце обливается кровью от тревоги за вас, мой господин».